Глава пятая. Первый месяц. 3 дня спустя по прибытии моем в Острог мне велено было выходить на работу. Очень памятен мне этот первый день работы, хотя в продолжении его не случилось со мной ничего очень необыкновенного, по крайней мере, взяв в соображение все и без того необыкновенное в моем положении. Но это было только одно из первых впечатлений, а я еще продолжал ко всему жадно присматриваться. Все эти 3 первые дня я провел в самых тяжелых ощущениях. «Вот конец моего странствования. Я в Остроге», — повторял я себе поминутно. «Вот пристань моя на многие долгие годы, мой угол, в который я вступаю с таким недоверчивым, с таким болезненным ощущением. А кто знает, может быть, когда через много лет придется оставить его, еще пожалею о нем», — прибавлял я не без примеси того злорадного ощущения, которое доходит иногда до потребности нарочно бередить свою рану, точно желая полюбоваться своей болью, точно в сознании всей великости несчастья есть действительно наслаждение. Мысль со временем пожалеть об этом угле меня самого поражала ужасом. Я и тогда уже предчувствовал, до какой чудовищной степени приживчив человек. Но это еще было впереди. А покамест теперь кругом меня все было враждебно и страшно. Хоть не все, но, разумеется, так мне казалось. Это дикое любопытство, с которым оглядывали меня мои новые товарищи-каторжники, усиленная их суровость с новичком из дворян, вдруг появившимся в их корпорации, суровость, иногда доходившая чуть не до ненависти. Все это до того измучило меня, что я сам желал уже поскорее работы, чтоб только поскорее узнать и изведать все мое бедствие разом, чтоб начать жить, как и все они, чтоб войти со всеми поскорее в одну колею. Разумеется, я тогда многого не замечал и не подозревал, что у меня было под самым носом. Между враждебным я еще не угадывал отрадного. Впрочем, несколько приветливых, ласковых лиц, которых я встретил даже в эти 3 дня, покамест сильно меня ободрили. Всех ласковее и приветливее со мной был Аким Акимыч. Между угрюмыми и ненавистливыми лицами остальных каторжных я не мог не заметить тоже несколько добрых и веселых. Везде есть люди дурные, а между дурными и хорошие, спешил я подумать себе в утешение. Кто знает, эти люди, может быть, вовсе не до такой степени хуже тех остальных, которые остались там, за Острогом. Я думал это и сам качал головою на свою мысль. А между тем, Боже мой, если б я только знал тогда, до какой степени и эта мысль была правдой.